Глава 32. Артур. «Не хочешь спросить, как я вчера добралась до дома?» Через трубку будто током бьет, пока читаю сообщение на дисплее. Мне передается зашитый в него посыл даже на расстоянии в 40 километров. Предполагаю, что Влада находится в городе, я же на даче за его пределами. За время нашего знакомства мы научились друг друга неплохо чувствовать, поэтому я знаю, она бесится. Во мне давно умерла потребность выводить ее из себя новыми тёлками, а в этот раз все вообще принципиально отличается. Но ее эмоции так сильно фонят, что я не могу не реагировать. Я был ее карманной собачонкой слишком долго. Может, не ручной, но приходящий по первому зову, а теперь меня вытряхивает из наших недоотношений с бешеной силой. Оба это чувствуем. И меня тоже штормит. Пробежав глазами по сообщению, быстро печатаю ответ. «Если бы ты приехала со мной, то спросил бы. Вчера на фест мы прибыли по отдельности. Она с какими-то левыми друзьями, я с Рафой. Потом пересеклись». Ситуация рядовая, но зафиналился вечер эпичнее некуда, ведь обычно в 4 случаях из 5 с любых мероприятий мы с Владой уезжали вместе, трахались, потом опять разбегались. Этот сценарий перестал быть мне интересен. Даже когда попытался в него вернуться, понял, что меня перещелкнуло окончательно. «Что происходит, Палачев? Объясни, чтобы я понимала. Ты себе девушку завел?» Ментально меня снова током лупит. Этот вопрос между нами звучит впервые, и прежде чем написать ответ, сжимаю зубы и сквозь них выдыхаю. В моей заднице такое шило, что с трудом отдаю отчет своим действиям. Но точно знаю одно — время сегодня тянется долго. Еще 7 вечера нет, и я просто заколебался ждать, когда будет пора выходить из дома. Даже не уверен, что до секса с моей девушкой когда-нибудь дойдет, но уже чувствую себя ручным, и это бесит. Меня гнет и корчит от того, как сильно на свою малолетку запал, а она и близко того же не испытывает. Я был готов собственному другу вломить за то, что рожа у него слишком смазливая, и между нами двумя она могла выбрать его. Но если в нем я уверен, то в ней нет. Не знаю, как ее на себе завязать. Заставить, твою мать? Да, завел. Знакомлюсь с моногамией. Надеюсь на понимание. Набираю. Мгновенного ответа на мое сообщение не приходит, поэтому бросаю телефон на кровать и иду в душ. Сняв трусы, забираюсь в кабину, но перед тем, как включить воду, нюхаю свое плечо, на автомате решив выяснить, чем таким твою мать пахну. Суть ситуации доходит только через пару секунд, и я, матерясь, ударяю по смесителю. То, что раньше я делал на автопилоте, теперь ступор вызывает, потому что смотрю на полку с тюбиками, не зная, какой из них взять. Зашибись. Подставляю лицо под воду. Весь парфюм, который есть в моем шкафчике, — подарки от Влады. Не прикасаюсь к нему все по тем же причинам. Хрен знает, чем я должен пахнуть. Сегодня, судя по всему, собой. Сообщений на телефоне нет, когда к нему возвращаюсь. Это все тоже ментальное жало. В случае Влады молчание — признак бешенства. Но я все ей достаточно доходчиво объяснил, чтобы париться с дополнительными разъяснениями. А что касается моей девушки, за ночь она не завела традицию писать мне сообщения. Я, кроме нее, почти ни о чем сегодня не думаю. И опять корежит от того, что чердак у меня свистит невзаимно. А мне нужно взаимно. Это мой пунктик. Такой бзик, потребность. Хочу, чтобы для нее больше никаких других мужиков не существовало. Либо так, либо никак. Запрыгивая в трусы, раздражаюсь. В прогнозе штиль и плюс 30, поэтому одеваюсь в футболку и шорты, но даже это кажется тяжеловатым. Если бы не Яна, в городе вообще бы не появлялся. В ближайшую неделю точно. Еще пару дней назад я не планировал когда-либо снова с ней встречаться, и это решение сделало меня настоящим упырем. Не знаю, чем бы все кончилось, если бы Рафа не влез. До сих пор не уверен, чего больше хочу — придушить его или оставить в живых. Я ведь решил, что они вместе пришли. «Куда?» — подает батя голос с дивана, когда спускаюсь вниз. Обычно летом мы перебираемся на дачу, тут всего 100 квадратов. Но нам на двоих вполне хватает. Второй этаж мне, первый ему. На случай нехватки личного пространства в городе у нас раздельные квартиры. Моя — часть родительского наследства, его — кровью и потом заработанная. «В цивилизацию», — отвечаю я. «А-а-а», — тянет он. «По бабам?» «Угу». На нем только трусы. Наш домашний дресс-код 250 дней в году. Он поднимает глаза от ноутбука, который на коленях держит, и снимает очки. Это чтобы лучше видеть вдаль. Старость — не радость. Стёп, конечно. Ему 43, и волосы все на месте. Обнадеживающе, учитывая некоторую схожесть наших генотипов. Хотя я вроде как на мать похож. «На ночь вернешься?» — интересуется батя. Заглянув в холодильник, отзываюсь. «Не знаю». «Может, хватит по бабам?» — слышу я. «Может, уже одну найдешь?» Обернувшись, резонно уточняю. «Это что? Разговор за жизнь?» «А почему нет?» Батя убирает ноутбук и забрасывает руки за голову. «Я, может, сдохну завтра. Не хочу, чтобы ты один оставался. Хочу, помирая, знать, что у тебя семья есть. Мне так спокойнее будет». «Кто за меня пойдет?» — усмехаюсь я. «Я же отбитый». «Глупости не говори», — раздражается он. «Нормально с тобой все. Просто услышь мой посыл. Задумайся». Запив его посыл водой, возвращаю бутылку в холодильник. Я не против семьи и хотел бы ее. Наверное. Но конкретно сейчас думаю о том, не подрочить ли на дорожку, ведь у меня весь день стоит бесперебойно. Когда в машину сажусь, на улице сумерки. Наш дом с двух сторон подперли недавно отстроенные коттеджи. Соседи приличные, мы отлично ладим, поэтому, выезжая со двора, стараюсь не шуметь мотором на всю улицу. А это сложно. Я как заряженная батарейка, и мне терпение нужен вагон, чтобы чертей своих притормозить. Кислота в венах. Это грёбаный страх того, что моя малолетка рано или поздно выберет не меня, и оттого в животе завязывается узел.